Глава 13. Кузнечик. Леди Пейшенс славилась эксцентричностью уже в раннем возрасте. Когда она была девочкой, няньки говорили, что она упрямо требует независимости, но у нее не хватает здравого смысла, чтобы позаботиться о себе. Одна из них заметила: она будет весь день ходить с развязанными шнурками, потому что не может завязать их и все равно не допустит, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Ей еще не исполнилось 10 лет, когда она начала избегать традиционных наук, которые следовало знать девочке ее положение, и заинтересовалась ремеслами, наверняка бесполезными в будущем, гончарным делом, татуировкой, изготовлением духов, а также выращиванием и разведением растений, особенно чужеземных. Без малейших угрызений совести юная леди Пейшенс могла скрыться от наставников на несколько часов. Она предпочитала леса и фруктовые сады ухоженным дворикам в замке матери. Можно было подумать, что это сделало из нее выносливого и практичного ребенка. Но ничто не может быть дальше от истины, чем это предположение. Она, по-видимому, постоянно подвергала себя опасности, всегда была исцарапана и изранена, неоднократно терялась и никогда не проявляла разумной осторожности перед человеком или зверем. Образование леди Пейшенс в большей степени исходило от нее самой. Она овладела чтением и арифметикой в раннем возрасте и с этого времени изучала каждую книгу, свиток или таблицу, которые ей попадались с жадным и неразборчивым любопытством. Учителя расстраивались из-за ее вызывающего поведения и частого отсутствия, что, впрочем, почти не влияло на ее способность усваивать их уроки быстро и хорошо. Но применение этих знаний вовсе не интересовало леди Пейшенс. Ее голова была полна фантазиями. Она заменяла поэзией и музыкой логику и манеры и не выказывала совсем никакого интереса к светской жизни и к искусству женского обольщения. И тем не менее, леди Пейшенс, терпеливая, вышла замуж за принца, который ухаживал за ней с искренним энтузиазмом, что послужило поводом для первого серьезного скандала в его жизни. «Встань прямо!» Я вытянулся. «Не так. Ты похож на индюка, которого собираются зарезать. Расслабься. Нет, плечи отведи назад, не горбись. Ты всегда стоишь так, расставив ноги». «Леди, он всего лишь мальчик. Они всегда такие. Все состоят из углов и костей. Дайте ему войти и успокоиться». «Ну хорошо. Тогда входи». Я приветствовал кивком круглолицую служанку. Она улыбнулась в ответ, и на щеках у нее появились ямочки. Она указала мне на заваленную подушками и шалями скамью. Там едва оставалось место, чтобы сесть. Я уселся на краешек и оглядел комнату леди Пейшенс. Тут было хуже, чем у Чейда. Если бы я не знал, что леди только недавно приехала, то подумал бы, что здесь никто не убирался много лет. Даже самое подробное перечисление не смогло бы дать представление об этой комнате, потому что примечательной ее делала несовместимость предметов. Веер из перьев, фехтовальная перчатка и охапка лисохвоста были сложены в потертый сапог. Маленький черный терьерчик с двумя толстыми щенками спал в корзинке, выложенной меховым капюшоном и несколькими шерстяными носками. Семейство резных костяных моржей стояло на дощечке рядом с лошадиной подковой. Но над всем этим господствовали растения. Тут были выпирающие из глиняных горшков, чайных чашек и кубков пучки зелени и ведра опилок и срезанных цветов. Вьюны свисали из кружек с отбитыми ручками и треснутых чашек. Случались и неудачи. Кое-где из горшков с землей торчали голые палки. Растения громоздились повсюду, куда доходили лучи утреннего или после полуденного солнца. Впечатление было такое, будто сад влился в окна и разросся вокруг разбросанных вещей. «По всей вероятности, он еще и голоден, верно, Лейси? Я слышала, что мальчики всегда голодны. Думаю, на подставке у моей кровати есть немного сыра и сухарей. Принесешь их ему, дорогая?» Леди Пейшенс стояла примерно на расстоянии вытянутой руки от меня, разговаривая со служанкой. «Я на самом деле не голоден, спасибо», — выпалил я, прежде чем Лейси успела подняться на ноги. «Я здесь, потому что мне сказали, я могу быть в вашем распоряжении утром столько времени, сколько вы захотите». Это был мягкий пересказ. То, что на самом деле сказал мне король Шрюд, звучало так. «Каждое утро отправляйся к ней и делай все, что она скажет, чтобы она, наконец, оставила меня в покое. И поступай так до тех пор, пока не надоешь ей так же, как она мне». Его резкость ошеломила меня, потому что я никогда доселе не видел его таким раздраженным. Когда я поспешно покидал королевские покои и вошел в Верити, он тоже выглядел совершенно измученным. Король и принц оба разговаривали и двигались так, будто прошлой ночью выпили слишком много вина. Но я видел их за столом, и там заметно недоставало и вина, и веселья. Верити взъерошил мои волосы, когда я проходил мимо. «С каждым днем все больше походит на отца», — сказал он хмурому Регалу, появившемуся вслед за ним. Регал сверкнул на меня глазами и громко хлопнул дверью. Итак, я был здесь, в комнате моей леди, а она шелестела юбками и разговаривала через мою голову, как будто бы я был животным, которое может ни с того ни с сего укусить ее или запачкать ковер. Я видел, что Лейси искренне веселится, глядя на нас. «Да, я это уже знаю, видишь ли, потому что это я попросила короля, чтобы тебя сюда прислали», заботливо объяснила мне леди Пейшенс. «Да, мэм». Я выпрямился на краешке скамьи и попытался выглядеть воспитанным молодым человеком с хорошими манерами. Вспоминая наши предыдущие встречи, я едва ли мог порицать ее за то, что она обращается со мной как с идиотом. Повисла пауза. Я разглядывал интерьер, леди Пейшенс смотрела в окно. Лейси сидела, хихикала про себя и делала вид, что плетет кружева. «О, вот!» Стремительно, как коршун, пикирующий на добычу, леди Пейшенс нагнулась и схватила за шкирку щенка черного терьера. Малыш удивленно взвизгнул, а его мать недовольно уставилась на то, как леди Пейшенс пихает его мне в руки. «Это тебе. Он твой. Каждому мальчику нужен щенок». Я поймал извивающегося щенка и умудрился подхватить его, прежде чем леди Пейшенс разжала руки. «А может, ты больше хотел птичку? У меня есть клетка с зябликами в спальне. Можешь взять одного из них, если тебе больше нравится». «Нет-нет, лучше щенок. Щенок, он замечательный». Вторая часть этого моего заявления была обращена к щенку. Он испуганно пищал, и я инстинктивно пытался проникнуть в его сознание и успокоить. Его мать почувствовала мой контакт с ним и одобрила это. Она снова беззаботно устроилась в корзинке с белым щенком. Мой щенок посмотрел мне прямо в глаза. Это, по моему опыту, было довольно необычно. Большинство собак избегает долго смотреть в глаза человеку. Столь же необычной была его готовность к контакту. Я знал по тайным экспериментам в конюшнях, что многие щенки его возраста — это всего лишь пушистые комочки. Все их нехитрые побуждения обращены к матери, молоку и сиюминутным потребностям. Этот же парнишка уже прекрасно осознавал себя и проявлял глубокий интерес ко всему окружающему. Ему нравилась Лейси, которая кормила его кусочками мяса, и он остерегался Пейшенс не из-за плохого с ним обращения, а потому, что она спотыкалась у него и запихивала в корзинку всякий раз, когда он с таким трудом из нее выбирался. Он думал, что я замечательно пахну. Запахи птиц, лошадей и других собак были в его сознании как бы цветными пятнами, символами предметов, которые пока не имели для него ни формы, ни реальности, но которые он, тем не менее, находил восхитительными. Я вообразил для него эти запахи, и он забрался мне на грудь, вертясь, извиваясь, принюхиваясь и восторженно вылизывая меня. «Возьми меня, покажи мне, возьми меня». «Даже не слушаешь?» Я вздрогнул, ожидая удара Барича. Потом понял, где нахожусь, и осознал, что маленькая женщина стоит передо мной, уперев руки в бедра. «Думаю, с ним что-то не в порядке», — неожиданно сообщила она Лейси. «Я видела, как он тут сидел и смотрел на щенка. По-моему, это было что-то вроде припадка». Лейси умиротворяюще улыбнулась и продолжала плести кружева. «Очень напоминает мне вас, леди. когда вы начинаете возиться с этими листьями и кусочками растений, а потом вдруг уставитесь в землю и сидите так. Ну, Пейшенс была явно недовольна. Одно дело, когда взрослый задумывается, и совсем другое, когда мальчик стоит тут и выглядит просто слабоумным. Позже, обещал я щенку. Прошу прощения. Я попытался изобразить раскаяние. Меня просто отвлек щенок. Он свернулся у меня под мышкой и небрежно жевал краешек камзола. Трудно объяснить, что я чувствовал. Я должен был внимательно слушать леди Пейшенс, но это маленькое существо, уютно устроившееся у меня на груди, излучало восторг и удовлетворение. Это опьяняющее ощущение, когда ты внезапно становишься центром чьего-то мира, даже если этот кто-то — восьминедельный щенок. Это заставило меня осознать, каким глубоко одиноким я себя чувствовал и как долго. «Спасибо», — сказал я и сам удивился горячей благодарности в голосе. «Огромное вам спасибо! Это только щенок». Леди Пейшенс, к моему удивлению, казалась почти пристыженной. Она отвернулась и посмотрела в окно. Щенок облизнул нос и закрыл глаза. «Тепло. Спи». «Расскажи мне о себе», — внезапно потребовала она. Это ошеломило меня. «Что бы вы хотели знать, леди?» Она горестно всплеснула руками. «Что ты делаешь каждый день? Чему тебя учили?» Я попытался рассказать ей, но видел, что это ее не удовлетворило. Она крепко сжимала зубы при каждом упоминании Барича. Леди Пейшенс совершенно не заинтересовали мои боевые упражнения, а о Чейде мне приходилось помалкивать. Она с неохотным одобрением кивала, слушая об уроках чтения, письма, языков и счета. «Хорошо», — внезапно перебила она. «По крайней мере, ты не совсем невежда. Если ты умеешь читать, то можешь научиться чему угодно, было бы желание. Оно у тебя есть?» «Думаю, да». Это был вялый ответ. Я начинал чувствовать себя затравленным. Даже щенок не мог перевесить ее пренебрежение к моим занятиям. «Тогда ты будешь учиться, потому что я хочу, чтобы ты делал это, даже если сам еще не хочешь». Она внезапно посуровила и резко сменила позу. Это меня озадачило. «Как тебя зовут, мальчик?» Опять этот вопрос. «Можете звать меня просто мальчиком». Спящий щенок у меня на руках жалобно заскулил. Я заставил себя успокоиться ради него. Я был удовлетворен, увидев, как преобразилось лицо Пейшенс. «Я буду называть тебя...» «О, Томас!» «Или просто Том. Это тебя устраивает?» «Думаю, да», — осторожно согласился я. Барич даже кличку для собаки выбирал дольше. У нас в конюшнях не было чернышей и шариков. Барич называл каждое животное так тщательно, как будто имел дело с особами королевской крови. Их имена означали определенные свойства или тип характера, которого он стремился от них добиться. Даже имя «Уголек» маскировало тихий огонь, который я научился уважать. Но эта женщина назвала меня Томом, не моргнув глазом. Я потупился, чтобы избежать ее взгляда. «Хорошо», — оживленно сказала она. «Приходи завтра в это же время. Я кое-что приготовлю для тебя. Предупреждаю, что жду старательности и прилежания. До свидания, Том». «До свидания, леди». Я повернулся и вышел. Лесси проводила меня взглядом и снова посмотрела на свою госпожу. Я чувствовал ее разочарование, но не знал, в чем дело. Было еще рано. Первая аудиенция заняла меньше часа. Меня нигде не ждали. Я мог сам распоряжаться своим временем. Я отправился на кухню, чтобы выпросить объедков для моего щенка. Проще всего было бы отнести его вниз, в конюшню, но тогда Барич узнал бы о нем. У меня не было никаких сомнений относительно того, что произойдет потом. Щенок останется в конюшнях. Номинально он будет моим, но Барич позаботится о том, чтобы связь между нами оборвалась. Допустить этого я не мог. Я все обдумал. Корзинка из прачечных и старая рубашка поверх соломы для его постели. Его прегрешения пока что будут невелики. Когда он станет старше, Благодаря нашей связи его будет легче дрессировать. А пока ему придется какое-то время каждый день проводить в одиночестве. Но когда он подрастет, то сможет ходить со мной. В конечном счете Барич узнает о его существовании. Я решительно отбросил эту мысль. С этим я разберусь позже. А сейчас щенку нужное имя. Я оглядел его. Он не был курчавым и голосистым терьером. У него будет короткая гладкая шерсть, крепкая шея и голова, как ведерко для угля. Но когда он вырастет, то будет в холке ниже колена, так что его кличка не должна быть слишком тяжеловесной. Я не хотел, чтобы он вырос бойцом, так что не будет никаких пиратов и бандитов. Он будет упорным и бдительным. Клещ, может быть. Или сторож. Или наковальня. Или кузница. Я поднял глаза. Шут вышел из алькова и шел за мной по коридору. «Почему?» — вырвалось у меня. Я больше не задавался вопросом, откуда Шут знает, о чем я думаю. «Потому что он разобьет твое сердце и закалит твою силу в своем огне». «Звучит немного мрачновато», — возразил я. «А кузница — теперь плохое слово, и я не хочу метить им своего щенка. Только вчера в городе я слышал, как пьяный орал на карманника, чтоб твою жену перековали». И все останавливались и смотрели. Шут пожал плечами. «Что ж, это они могут». Он пошел за мной в комнату. «Тогда кузнец или кузнечик? Покажешь мне его?» Я неохотно передал ему щенка. Малыш проснулся и завертелся в руках у Шута. «Нет запаха. Нет запаха». Я был потрясен, вынужденный согласиться со щенком. Даже теперь, когда для меня работал его маленький черный нос, я не мог различить никакого ощутимого запаха. «Осторожно, не урони его!» «Я Шут, а не идиот», — последовал ответ, но Шут все-таки сел на мою постель и положил рядом щенка. Кузнечик мгновенно начал нюхать и рыться в постели. Я сел с другой стороны на случай, если он подойдет слишком близко к краю. «Итак», — небрежно начал Шут, — «ты намерен дозволить ей подкупить себя подарками?» «Почему бы и нет?» — я попытался говорить непринужденно. «Это было бы ошибкой для вас обоих». Шут легонько ущипнул маленький хвост кузнечика, и малыш начал кружиться вокруг собственной оси со щенячьим рычанием. «Она захочет давать тебе вещи. Тебе придется принимать их, потому что нет вежливого способа отказаться. Но ты не знаешь, что они выстроят между вами мост или стену». «Ты знаешь Чейда?» — спросил я, потому что Шут говорил так похоже на моего учителя, что мне было просто необходимо знать это. Никогда никому другому я ничего не говорил о Чейде, кроме Шрюда, конечно, и не слышал никаких разговоров о нем в замке. «Чейд? Или не Чейд? А я знаю, когда надо держать язык за зубами. Хорошо бы и тебе этому научиться». Шут вдруг встал и пошел к двери. Там он на мгновение задержался. «Она ненавидела тебя только первые несколько месяцев. И на самом деле это не была ненависть к тебе. Это была слепая ревность к твоей матери, которая смогла выносить ребенка для Чивола, а Пейшенс не могла. Потом ее сердце смягчилось. Она хотела послать за тобой, чтобы вырастить тебя как собственного сына. Некоторые говорят, что она просто хотела обладать всем, что касалось Чивола. Но я так не думаю». Я уставился на Шута. «Когда ты сидишь с открытым ртом, ты похож на рыбу», — заметил он. «Но, конечно, твой отец отказался. Он сказал, что это будет выглядеть, как будто он официально признал своего бастарда. Но я вовсе не думаю, что дело было в этом. Скорее, это было бы опасно для тебя». Шут сделал странное движение рукой, и у него в пальцах появилась полоска сушеного мяса. Я знал, что она была у него в рукаве, но все равно не мог понять, как он проделывает фокусы. Он бросил мясо на мою кровать, и щенок жадно схватил его. «Ты можешь огорчить ее, если захочешь», — сказал Шут. «Она чувствует такую вину за твое одиночество, и ты так похож на Чивола, что все произнесенное тобой будет звучать для нее, как вышедшее из его уст. Она как драгоценный камень с изъяном. Один точный удар, нанесенный твоей рукой, и она разлетится на кусочки. К тому же она немного не в своем уме, знаешь ли. Они никогда бы не смогли убить Чивола, если бы она не согласилась на его отречение. По крайней мере, не с таким веселым пренебрежением к последствиям. Она это знает. «Кто это они?» — спросил я. «Кто эти они?» — поправил меня Шут и вышел из комнаты. Когда я подошел к двери, его уже не было видно. Я попытался нащупать его сознание, но не ощутил почти ничего, как если бы он был перекован. Я содрогнулся при этой мысли и вернулся к кузнечику. Он разжевал сушеное мясо и разбросал мокрые маленькие кусочки по всей кровати. Я смотрел на него. «Шут ушел», — сказал я щенку. Он вильнул хвостиком в знак того, что осведомлен об этом, и продолжал терзать мясо. Он был мой. Он был подарен мне. Не просто конюшенная собака, за которой я ухаживал, а моя. Он находился вне сферы влияния Барича. У меня было мало собственных вещей, кроме одежды и браслета, который дал мне Чейт. Но щенок возместил мне все утраты, которые у меня когда-либо были. Это был холеный и здоровый щенок. Шерсть его была сейчас гладкой, но она станет жестче, когда он повзрослеет. Когда я поднес его к окну, то увидел слабые цветные пятна на его шкурке. Значит, он будет темно-тигровым. Я обнаружил одно белое пятнышко у него на подбородке и другое на левой задней лапе. Своими маленькими челюстями он вцепился в рукав моей рубашки и стал свирепо трясти его, издавая кровожадное щенячье рычание. Я возился с ним на кровати до тех пор, пока он не заснул крепчайшим сном. Тогда я перенес его на соломенную подстилку и неохотно занялся дневными уроками. Эта первая неделя с Patience была утомительной для нас обоих. Я научился всегда оставлять какую-то часть своего внимания с кузнечиком, так что он никогда не чувствовал себя настолько одиноким, чтобы провожать меня воем. Но пока не выработалась привычка, это требовало некоторых усилий, так что иногда я бывал довольно рассеянным. Барич хмурился из-за этого, но я убедил его, что всему виной мои занятия с Patience. «Не имею представления, что эта женщина хочет от меня», — говорил я ему на третий день. «Вчера это была музыка. Она 2 часа пыталась учить меня играть на арфе, морской свирели, а потом на флейте. Каждый раз, когда я был готов сыграть несколько правильных нот на одном из инструментов, она вырывала его у меня и требовала, чтобы я попробовал другой. Кончилось тем, что она поставила под сомнение мои способности к музыке. Сегодня утром это была поэзия. Она настроилась научить меня истории про королеву Хилсел-целительницу и ее сад. Там есть длинный кусок о всех травах, которые она выращивала, и для чего нужна каждая из них. И она все это перепутала и сбила меня с толку, и рассердилась, когда я повторил ей ее собственные слова, и сказала, что я должен знать, что кошачья мята не годится для припарок, и что я издеваюсь над ней. И когда она заявила, что у нее из-за меня разболелась голова, и нам следует прекратить, я только обрадовался. А когда я предложил принести ей бутон из куста дамской ручки, чтобы вылечить ее головную боль, она выпрямилась и сказала: «Вот, я знала, что ты издеваешься надо мной». «Я не знаю, как ей угодить, Барич». «А зачем тебе вообще нужно ей угождать?» — прорычал он, и я оставил эту тему. Этим вечером Лейси пришла в мою комнату. Она постучалась, потом вошла, сморщив нос. «Ты бы лучше разбросал здесь побольше травы, если собираешься держать этого щенка в комнате. И пользуйся водой с уксусом, когда убираешь за ним. Здесь пахнет, как в конюшне». «Наверное». Я с любопытством смотрел на нее и ждал. «Вот, я принесла. Похоже, тебе это больше всего понравилось». Она протянула мне морскую свирель. Я посмотрел на короткие толстые трубки, связанные вместе полосками кожи. Они действительно больше всех понравились мне из 3 инструментов Patience. У арфы было слишком много струн, а звук флейты был чересчур пронзительным для меня, даже когда на ней играла Patience. «Госпожа послала это мне?» — озадаченно спросил я. «Нет, она не знает, что я это взяла. Она решит, что свирель затерялась в ее беспорядке, так часто бывает». «А почему ты принесла ее мне?» чтобы ты практиковался. Когда немножко освоишься, принесешь назад и покажешь леди, чему научился». «Но почему?» Лейси вздохнула. «Потому что тогда ей будет легче, а от этого и моя жизнь станет гораздо легче. Ничего нет хуже быть горничной у такого павшего духом человека, как леди Пейшенс. Она отчаянно хочет, чтобы у тебя хоть что-то получилось. Она продолжает испытывать тебя, надеясь, что у тебя проявится какой-нибудь внезапный талант, и она сможет хвастаться тобой и говорить людям. Смотрите, видите? Я же говорила вам, что в нем это было. Ну вот, а у меня есть собственные мальчики, и я знаю, что с ними так не бывает. Они не учатся и не растут, и у них нет манер, когда вы на них смотрите. Но стоит только отвернуться, а потом посмотреть на них снова, и пожалуйста. Они уже стали умнее и выше, и очаровывают всех, кроме собственных матерей». Я немножко растерялся. «Ты хочешь, чтобы я научился играть на этом, и тогда Пейшенс будет счастливее? Она сможет чувствовать, что что-то дала тебе. Она дала мне кузнечика. Лучшего нельзя было и придумать». Лейси казалась удивленной моей внезапной искренностью. И я тоже. «Хорошо. Можешь сказать ей об этом, но можешь и попытаться научиться играть на морской свирели, или выучить наизусть балладу, или спеть несколько старых молитв. Это она поймет лучше». Лейси удалилась. А я некоторое время сидел и думал, разрываясь между злостью и тоской. Пейшенс хотела, чтобы я имел успех и надеялась найти что-то, что я могу делать, как будто бы до нее я никогда не совершил ничего стоящего. Но подумав немного о сделанном мною и о том, что ей известно, я понял, что ее представление обо мне должно быть несколько односторонним. Я мог читать и писать, ухаживать за лошадьми и собаками. Я мог также варить яды и готовить сонное зелье. Я умел врать, воровать и обладал некоторой ловкостью рук. И ничего из этого не могло бы понравиться ей, даже если бы она об этом узнала. Так что мне ничего не оставалось другого, кроме как быть шпионом и убийцей. На следующее утро я проснулся рано и нашел Федврина. Он обрадовался, когда я попросил у него несколько кисточек и краски. Бумага, которую он мне дал, была лучше, чем учебные листы, и он потребовал от меня обещания показать ему результат моих опытов. Поднимаясь к себе по лестнице, я раздумывал о том, каково было бы быть его помощником. Уж, конечно, это было бы не труднее моих занятий в последнее время. Но задача, которую я перед собой поставил, оказалась гораздо труднее, чем то, что требовало от меня Пейшенс. Я смотрел, как кузнечик спит у себя на подушке. Как мог изгиб его спины так уж сильно отличаться от изгиба руны? Какая существенная разница между тенями от его ушей и тенями в иллюстрациях к травнику, который я с таким трудом копировал с работы Федврина? Но разница была, и я изводил лист за листом, пока внезапно не понял, что эти тени, окружающие щенка, обозначают линию его спины или изгиб лап. Мне надо было покрывать краской меньшее, а не большее пространство и изображать то, что видят мои глаза, а не то, что знает мой разум. Было уже поздно, когда я вымыл кисточки и отложил их в сторону. У меня было два листа, которые мне нравились, и третий, на мой взгляд, самый лучший, хотя он был слабый и неясный. Скорее мечта о щенке, чем настоящий щенок. В большей степени то, что я чувствую, чем то, что вижу, подумалось мне. Но когда я стоял перед дверью леди Пейшенс и смотрел вниз на бумаги в моей руке, то внезапно показался себе маленьким ребенком, дарящим матери смятые и поникшие одуванчики. Разве это подходящее занятие для юноши? Если бы я действительно был помощником Федврина, тогда эти упражнения были бы вполне закономерными, потому что хороший писарь должен уметь иллюстрировать и раскрашивать так же хорошо, как и писать. Но дверь открылась прежде, чем я успел постучать, и я оказался в комнате. Руки мои все еще были перепачканы краской, листы влажные. Я молчал, когда Пейшенс раздраженно приказала мне войти, потому что я уже и так достаточно опоздал. Я уселся на краешек стула с каким-то смятым плащом и незаконченным шитьем. Я положил рисунки сбоку, на гору таблиц. «Думаю, что ты можешь научиться читать стихи, если захочешь», — заметила она с некоторой суровостью. «И таким образом ты мог бы научиться сочинять стихи. Рифмы, размеры не более чем». «Это щенок?» «Должен был быть щенок», — пробормотал я. «Не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал себя более жалким и смущенным». Она бережно подняла листы и долго рассматривала их, каждый по очереди, сперва поднося их близко к глазам, а потом глядя с расстояния вытянутой руки. Дольше всего она смотрела на расплывчатый. «Кто это для тебя сделал?» — спросила она наконец. «Это не извиняет твоего опоздания, но я могла бы найти хорошее применение для того, кто может изобразить на бумаге то, что видит глаз, с такими верными цветами». «Это беда всех травников, которые у меня есть. Все покрашено зеленым цветом независимо от того, серые они или розоватые. Такие таблицы бесполезны, если собираешься по ним учиться». «Я подозреваю, что он сам нарисовал щенка, мэм», — великодушно вмешалась Лейси. «А бумага? Она лучше, чем то, что у меня было тогда». Пейшенс внезапно замолчала. «Ты Томас?» «Думаю, она впервые вспомнила об имени, которым меня нарекла. Ты так рисуешь?» Под ее недоверчивым взглядом я неловко кивнул. Она снова взяла в руки рисунки. «Твой отец не мог нарисовать и кривой линии, разве что на карте. Твоя мать хорошо рисовала?» «Я ничего не помню о ней, леди», — неохотно ответил я. Еще ни у кого на моей памяти не хватало смелости задать мне такой вопрос. «Что? Ничего? Но тебе же было 6 лет. Ты должен что-нибудь вспомнить. Цвет ее волос? Голос? Как она называла тебя?» В ее голосе было болезненное любопытство, как будто она не могла утерпеть и не задать этот вопрос. И на мгновение я почти вспомнил. Запах мяты или, может быть, все исчезло. «Ничего, леди. Если бы она хотела, чтобы я помнил, она бы не оставила меня, я полагаю», — вырвалось у меня. Конечно же, я не должен был ничего помнить о матери, которая бросила меня и даже не делала никаких попыток искать. «Хорошо». Первый раз, я думаю, Пейшенс поняла, что наша беседа зашла не туда, куда следовало. Она смотрела в окно на серый день. «Кто-то хорошо учил тебя», — сказала она довольно веселым голосом. «Федврин?» Когда она ничего не сказала, я добавил. «Замковый писарь, знаете ли? Он хотел бы, чтобы я был его помощником. Он доволен тем, как я пишу. А теперь просит копировать его рисунки, конечно, когда у нас есть время. Я часто занят, а его часто нет. Он ищет новый камыш для бумаги». «Камыш для бумаги?» — вяло удивилась она. «У него мало бумаги. Было довольно много, но постепенно он ее использовал. Он получил ее у торговца, который взял ее у другого, а тут еще у одного, так что Федврин не знал, откуда она взялась. Но судя по тому, что ему говорили, она была сделана из толченого камыша. Эта бумага гораздо лучше той, что мы делаем. Она тонкая, гибкая и со временем не крошится, но чернила держатся на ней, а края рун не расплываются. Федврин говорит, что если мы сможем сделать такую же, это многое изменит. При хорошей прочной бумаге каждый человек сможет получить копию летописи с преданиями из замка. А будь бумага дешевле, больше детей могло бы научиться писать и читать. По крайней мере, он так говорит. Не понимаю, почему он так...» «Я не знала, что кто-то здесь разделяет мои интересы». Внезапное оживление осветило лицо леди. «Он пробовал бумагу, сделанную из толченого корня лилии. У меня кое-что из него вышло. И еще неплохая бумага из волокон коры кинью, если сперва свернуть их, а потом спрессовать. Она прочная и гибкая, правда, поверхность оставляет желать много лучшего, в отличие от этой бумаги». Она снова бросила взгляд на листки в ее руке и замолчала. Потом спросила: «Ты так сильно любишь щенка?» «Да», — сказал я просто, и наши глаза встретились. Пейшенс смотрела на меня так же отстраненно, как иногда смотрела в окно. Внезапно глаза ее наполнились слезами. «Порой ты так похож на него, что...» Она задохнулась. «Ты должен был быть моим. Это несправедливо. Ты должен был быть моим!» Она выкрикнула это с такой яростью, что я испугался, что она сейчас ударит меня. Но она бросилась ко мне и сжала меня в объятиях, по дороге наступив на свою собаку и перевернув вазу с зеленью. Собака с воплем вскочила, ваза рухнула на пол, так что вода и осколки полетели во все стороны, а лоб моей леди стукнул меня под подбородок, и несколько мгновений я не видел ничего, кроме разноцветных искр. Прежде чем я смог как-то отреагировать, она отстранилась от меня и с криком, похожим на крик ошпаренной кошки, кинулась в свою спальню и захлопнула за собой дверь. Все это время Лейси продолжала плести кружева. «С ней иногда бывает», — заметила она благодушно и кивнула на дверь. «Приходи завтра», — напомнила она и добавила. «Ты знаешь, леди Пейшенс очень полюбила тебя».